Вот и тогда видно было, что учитель был убит горем. Он шел с поникшей головой, с трудом волоча ноги. Я до сих пор помню страшное чередование перед глазами черного и белого. Мы взбирались гуськом на бугор. Под черной шинелью горбилась спина Дюйшена, а выше, по крутизне над ним, горбились верблюжьими хребтинами белые сугробы. И ветер срывал с них поземку, а еще выше, в белом мутном небе, темнела одинокая черная туча. Когда мы пришли, Дюйшен не стал растапливать печь. «Встаньте», — приказал он. Мы поднялись. «Снимите шапки». Мы послушно обнажили головы, и он тоже сорвал с головы буденовку. Мы не понимали, к чему это, и тогда учитель сказал простуженным, прерывающимся голосом: «Умер Ленин. По всей земле люди стоят сейчас в трауре. И вы стоите на своих местах. Замрите. Смотрите вот сюда на портрет. Пусть запомнится вам этот день. В нашей школе стало так тихо, будто ее накрыла лавина. И слышно было, как ветер врывается в щели, и слышно было, как снежинки с шорохом падают в солому. В тот час, когда онемели неумолчные города, когда затихли содрогавшие землю заводы, когда замерли на путях грохочущие поезда, когда весь мир погрузился в траур, в тот скорбный час и мы, маленькая частица, частицы народа, затаив дыхание, торжественно стояли в карауле вместе со своим учителем там, в неведомом никому промерзшем сарае, именуемом школой, и прощались с Лениным, мысленно считая себя самыми близкими ему людьми, больше всех горюющими о нем. А наш Ленин в своем несколько мешковатом военном френче с рукой на перевязи все так же смотрел на нас со стены и все так же говорил нам своим ясным чистым взглядом: «Если бы вы знали, дети, какое прекрасное будущее ожидает вас». И чудилось мне в ту тихую минуту, что он и в самом деле думает о моем будущем. Потом Дюйшен вытер глаза рукавом и сказал: «Я ухожу сегодня в волость. Я иду вступать в партию. Вернусь через 3 дня. Эти 3 дня мне навсегда представляются самыми суровыми из всех зимних дней, которые мне пришлось пережить. Словно бы какие-то могучие силы природы пытались восполнить на земле место великого человека, ушедшего из нашего мира. Гудел, не стихая, ветер в яру, кружили снежные метели, железно звенел мороз. Не находила себе покоя стихия, металась, билась в плаче о землю. Притих наш аил, примолк под горами, смутно темнеющими в низких наплывах туч. Из-за вьюжных труб тянулись тоненькие дымки, люди не выходили из домов. Да к тому же залютовали вокруг волки, обнаглели, днем появлялись на дорогах, а по ночам рыскали вблизи аила и до самого рассвета выли голодным истошным воем. Боялась я почему-то за нашего учителя, как он там в такие холода, без шубы, в одной шинели. А в тот день, когда Дюйшен должен был вернуться, я совсем потеряла голову. Чуяла, видно, сердце что-то недоброе. То и дело выбегала я из дома, смотрела в заснеженную безлюдную степь, не покажется ли учитель на дороге. Но не видно было ни души.